Вы слушали роман Барбары Картленд «Глаза любви». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск. Апрель 2001 год.